— К делу, сударь. Монроу глубоко вздыхает. — К делу, да к делу. Все дело в том, сэр, что вы оскорбили меня. Злоупотребили моим расположением в моем же доме вот уже несколько лет. Я знаю, в этом виноваты не вы одни. Часть вины лежит как на мне, так и на моей супруге. Вы сильный, мы же люди слабые, что весьма прискорбно. Я заслужил ваше презрение. Знаю, вы не терпите длинных речей, вы человек действия, замечательный человек в своем роде, да, и прекрасный хирург. — К делу, сударь. Монро вспотел. На кафтане под мышками появились темные разводы, похожие на очертания континентов с географической карты. — Ваши бесчинства в моем доме закончены, Джеймс. Вы дадите мне удовлетворение как можно скорее. А пока уезжайте отсюда. Завтра утром к вам придет мой секундант. Думаю, вы не в первый раз участвуете в подобного рода делах, так что порядок вам известен. Это все. Поклонившись, Джеймс говорит. — Вы будете удобной мишенью, мистер Монро. Желаю вам доброй ночи. В сумерках на следующий день Джеймс возвращается из Маршфилда. Фермер умер. Повернув к Гранд-Перейд, он замечает мистера Осборна, стоящего у перил лестницы, и подъезжает к нему. Осборн, сухо поздоровавшись, говорит. «Я не смог переубедить его. Однако извинения и обещания никогда не видеться с миссис Монро, возможно, будет достаточно». «Я получил вызов, сэр. Стану я видеться с миссис Монро или нет, не имеет до этого никакого касательства». «Если вы убьете его, Дайер, вас арестуют. Одумайтесь, история эта закончилась. Вы молоды, можете куда-нибудь уехать и жить в довольстве и достатке. Чего не скажешь о Монро, вы не оставили ему путей к отступлению». «Он избрал вас своим секундантом?» «По чести я не мог ему отказать». «Значит, это дело чести, не так ли?» — Именно так. Стало быть, вы пришли сообщить мне? — Где и когда его честь требует удовлетворения? — Лэнсдаун. Вверх по дороге на вершину холма. Я буду ждать вас там. Завтра в 6 часов утра. Если один из противников будет смертельно ранен, другому предоставляется день, чтобы скрыться из города. Чем мы должны убивать друг друга? Я принесу пару пистолетов. И зарядите в моем присутствии. Несомненно. В таком случае нам больше нечего сказать друг другу. Он встает в 5, ест легкий завтрак и оставляет мистеру Тиммонсу, личному секретарю и ассистенту, письменное сообщение о том, что он не сможет принимать сегодня новых больных. Едет верхом по почти пустому городу. Двое молодых людей в беспамятстве бредут домой после ночной игры и попойки. На Квинсквер пастух гонит из города стадо коз. Молочница сидит на перевернутом ведре и заплетает косу. Обычное утро. В воздухе уже пахнет осенью. Джеймсу приходилось стреляться 2 раза. Оба раза в Лондоне. И оба раза с однокашниками. Хотя что именно было причиной тех ссор, он уже и не помнит. В первый раз пистолеты оказались испорчены. Похоже, что кем-то из секундантов. В другой пуля Джеймса вошла противнику в плечо. Тогда с ними в саду было еще с 10 студентов, и недостатка в желающих удалить пулю не наблюдалось. Впоследствии поднялся страшный шум. Но ненадолго, и о деле этом вскоре забыли. 2 молодых человека, поссорившихся в саду таверны, никого особенно не интересовали. На холме Лэнсдаун-Хилл Джеймс, неожиданно обернувшись, глядит на город, на прильнувшие к аббатству домики, из труб которых тянется дымок, на безмятежно переливающуюся на солнце реку. На короткое мгновение ему приходит в голову, что всего этого можно лишиться.